Глава 10. «Прими мои соболезнования, Алина. Извини, что сама не позвонила». «Ох, заткнись, умоляю». Прижимаю плечом телефон к уху, пока переодеваюсь из вдовы в нормальную 23-летнюю девушку. «Как все прошло?» «Не спрашивай, отвратительный день. Хочешь напиться?» «Я знаю, что Лиза обычный инициатор всех пьяных походов в клуб, но сегодня мне кажется это нужнее». «Извини», — мямлит. «Серьезно? Блин, пока ты играла в замужество?» — выдыхает. «В общем, я встретила кое-кого». «Шутишь? Кто он?» «Твой заместитель». «У меня есть заместитель? Класс, я же не работаю». «Теоретически он твой зам. По факту просто делает твою работу бездельница». «Мне на самом деле нужно выпить». «Прости, давай в следующий раз. Я только что переехала и не хочу показаться алкоголичкой какой-нибудь», — шепчет. «Стоп! Вы живете вместе? Сколько всего в жизни я упускаю, находясь в этом доме. Даже Лиза Кудрина нашла мужика. Хоть она и любитель парней на одну ночь, кажется, все, что ей было нужно, — нормальный парень. Как и мне». «Да, блин, ладно, прости, он идет». Конец связи. «Ладно, черт с тобой, предательница». Хватаю сумку, достаю кредитку и ключи от машины, запихиваю в карман кожанки. В фамильный бар Петерсона я не полезу. Одному богу известно, что там у него припрятано. Не хочу даже касаться чего-либо там. Завожу машину, сигналю охрану, чтобы открыли ворота. Никакой реакции. Оглохли там, что ли? Выхожу. «В чем дело, ребята?» Стучу в застекленную кабинку. Из двери показывается мужчина в черном костюме и гарнитурой в ухе. Видела его раза два от силы. «Нам не велено выпускать вас». «И кто же не велел?» «Хозяин». «Он мертв. Я хозяйка дома. Открывай ворота». Качает головой. «Новый хозяин. Без сопровождения нельзя». «Адриан, сволочь. Ладно, тогда едешь со мной». «Не имею права покидать пост. Извините, Алина Владимировна». «Слушай, мне все равно. Мне нужен магазин». «Попросите кого-нибудь. Я не могу вас выпустить». «Например, тебя?» «Кого-нибудь из прислуги». «Ладно, забудь». Сверлю взглядом, а тот даже и мышцы не дернул. Возвращаю машину обратно в гараж. «Будешь жить здесь, заниматься своими делами, бла-бла-бла. Я все еще не могу покидать территорию дома. Что за семейная паранойя? Папа даже не позвонил. Я не вернулась домой, а ему и плевать вовсе». Иду на кухню, впервые в жизни переступаю этот порог. Пятеро девушек, облокотившись на стол, что-то активно обсуждают и, увидев меня, резко замолкают, выстраиваясь в линию. «Здесь что, крепостное право?» «Иду к холодильнику». «Можете продолжать. Мне абсолютно неинтересно, о чем вы здесь болтаете». Кто-то прокашливается. Я разглядываю полки холодильника. «Никакого вина, что ли?» Оборачиваюсь. «Только десертное», — пищит одна из домработниц. «У кого-то есть доступ к винному погребу?» Все как одна качают головой. Внимательно смотрю на девушек, которые словно застыли и напуганы до смерти. Дома я всегда была в хороших отношениях с обслуживающим персоналом, и здесь, даже если я ненадолго, я не хочу, чтобы меня боялись. Кто их этому научил? «У нас не было возможности нормально познакомиться». Улыбаюсь. «Меня зовут Алина, и я не кусаюсь». Протягиваю каждой из них руку, они сомневаются, робко, но все же пожимают ее. «Вот и отлично. Кто-нибудь из вас сможет купить мне бутылочку?» «Нет, две бутылки красного полусладкого. По-дружески». Все молчат. «Ну? Нам нельзя выходить». «За покупками? Можно», — говорю я. «Кто хочет дополнительный выходной?» Снова все молчат. «Оплачиваемый», — добавляю. «Да что с вами не так?» «Извините, нам нельзя разговаривать с хозяевами. Обычно вы не заходите на кухню. Мы в растерянности». «Со мной можно говорить. Мне вообще все равно. Делайте, что хотите». «Вы действительно дадите выходной? У меня дочь болеет». Девушка замолкает и поджимает губы, когда другая толкает ее локтем в бок. «Конечно. До следующей недели может быть свободно. Слушай, никто даже не заметит. Не считай меня, конечно. А мне, как вы поняли, все равно». «Новый хозяин», — шепчет другая. «Адриан». От его имени сводит желудок. «Он сказал поменять все меню на будущие 2 месяца, а потом он ушел. Мы хотели бы знать, что он от нас хочет. Может быть, вы знаете?» «Конечно. Давайте сделаем так. Одна из вас идет за покупками, а я напишу вам список того, что любит этот хрен». Кто-то издает смешок, но тут же замолкает. «Понятия не имею, что предпочитает Адриан Вистарда. Знаю, что пьет черный кофе без сахара, терпеть не может оливки и привкус растительного масла». Мне дают ручку и блокнот. Я наобум составляю список блюд и продуктов, также включая туда оливки, почти к каждому блюду, и максимальную прожарку. Надеюсь, он подавится. Когда приносят мое вино, я отдаю девушкам блокнот и с улыбкой на лице удаляюсь в свою комнату. Шагаю тихо, оглядываясь по сторонам, чтобы, не дай бог, не наткнуться на Адриана.